странах-сателлитах – Германии, Финляндии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Окончательно потерпел фиаско расчет фашистской клики втянуть Турцию в войну против СССР. Есть и еще один важный результат битвы на Волге. Именно с нее началось идейное прозрение сотен тысяч солдат, офицеров и генералов гитлеровского вермахта. Как особо примечательной вошла в историю идейная эволюция командующего сталинградской группировкой генерал-фельдмаршала Паулюса. Имя Фридриха Паулюса неразрывно связано со Сталинградской битвой. На него гитлеровское руководство возлагало большие надежды. Он был призван реабилитировать авантюристическую стратегию Гитлера, стереть память о провале Блицкрига и разгроме фашистских войск под Москвой, закрепить за Германией стратегическую инициативу в войне. Но этим расчетам не суждено было сбыться. Советские вооруженные силы нанесли немецко-фашистской армии и гитлеровскому рейху такой удар, от которого они уже не могли окончательно оправиться. Перед всем миром в подлинном свете предстал авантюризм фашистского генералитета в подходе к решению стратегических проблем, трусость и нерешительность военной верхушки, готовой во имя послушания преступнику фюреру обречь на очевидную гибель сотни тысяч своих соотечественников. За Голгофу германской армии на берегах Волги, так назвал разгром войск вермахта один из офицеров 6-й армии, несет полную ответственность наряду с гитлеровской кликой и германский генералитет, в том числе и Паулюс. Однако поражение вермахта в Сталинградской битве не является лишь результатом просчетов или ошибок гитлеровского командования, или нерешительности и колебаний самого Паулюса, как это пытаются нередко изобразить западногерманские, американские и другие западные историки. Главное в том, что уже тогда ход военных действий во многом определялся не фашистским генералитетом, а командованием Красной Армии, разработанными им стратегией и тактикой, возросшей боеспособностью и опытом советских вооруженных сил, значительно окрепнувшим взаимодействием фронта и тыла. В своей первой жизни Паулюс не сумел этого понять. Он в безнадежной обстановке до самого пленения продолжал бессмысленное сопротивление. Глубокие причины и закономерности, обусловившие разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, Паулюс понял уже находясь в советском плену. У него в ту пору шла мучительная и трудная переоценка всех ценностей своего прошлого. И именно тогда началась вторая жизнь фельдмаршала Паулюса. Итог его размышлений – разрыв с фашизмом, вступление в антифашистский союз немецких офицеров и движение «Свободной Германии», борьба против гитлеровской клики, патриотическая деятельность на родине – в Германской Демократической Республике. Западные историки и публицисты нередко используют личность Паулюса в целях антикоммунистической пропаганды. Ими всячески поддерживается пущенная давно в ход легенда о непримиримых разногласиях, которые якобы существовали между генералитетом вермахта и гитлеровским руководством. Паулюс нередко изображается неким страдальцем, который не был до конца понят Гитлером и в результате потерпел поражение. А кое-кто даже идет дальше, опускается до вымыслов и клеветы. Так Паулюс порой показывается как жертва обмана и принуждений, которым он будто бы подвергался в годы пребывания в плену в Советском Союзе. Эволюция во взглядах Паулюса действительно огромна. Да и произошла она за небольшой срок, менее 2 лет. Это было время тесного общения фельдмаршала с советскими людьми и немецкими антифашистами. Оно оказалось сильнее всего того, что было им впитано десятилетиями воспитания в кастовых, милитаристских традициях и нацистской обработки.